Глава вторая. На следующее утро он предложил ей пойти куда-нибудь позавтракать, ибо прекрасно помнил, хотя это немного смахивало на мазохизм, как любила Беатрис выставлять себя на показ. Именно это, как он думал, заставило ее порвать с ним 5 лет назад ради другого, более престижного любовника. Он же по природе своей был совершенно равнодушен к тому, что называлось «сенсационной шумихой», ко всему этому жалкому фейерверку, сопутствующему успеху. Но в то утро, зная, как все это ей нравится, он предупредил ее желание, взяв инициативу на себя еще и потому, что боялся остаться один. На улице, в постели, неважно где. В одиночестве, где больше нет ее запаха, ее голоса. Он готов был созвать завсегдатаев всех популярных баров и ресторанов специально к ним на завтрак. Стоило ей хоть чуть-чуть захотеть этого. Потому как билось его сердце, как дрожали руки, он чувствовал, что все эти 5 лет... был лишен тока крови, воздуха, нервов. Он даже не пытался понять, почему потерял голову из-за этой женщины, и есть ли у него надежда когда-нибудь забыть ее. И почему сейчас он так живо вспоминает об этом? Он склонился перед ней, как перед божеством. Он больше не управлял своими чувствами, не мог сопротивляться им. К его большому удивлению, Беатрис отказалась идти завтракать. Она предпочитала, по ее словам, побыть с ним вдвоем, и велела принести в комнату бутерброды, белое вино, фрукты и кофе. Она рисовала таинственные знаки у него на груди, и лицо ее было то враждебным, то веселым. Она касалась его шеи, плеч, ног, гладила пах. Казалось, она снова получила во владение то, что принадлежало ей всегда, хотя она и не осознавала этого. И тогда он подумал, не происходит ли с ней то же самое, что с ним. Может быть, и она, так же, как и он, испытывает сейчас ощущение власти и судьбы, как на сцене. Но он уже слишком давно был в Париже и знал, что жизненные ритмы и повороты в этом городе куда более прозаичны, чем у Стендаля, и не рискнул расспрашивать ее о том, что она чувствует. В то же время он подавлял в себе тайное желание спросить тем же ревнивым и мрачным голосом, что и 5 лет назад, почему она не хочет никуда с ним идти. Не хочет с видом победительницы появиться в каком-нибудь ресторане, где завтрак превратится в акт неминуемого публичного признания, где он, Эдуар, будет выглядеть вполне достойным ее спутником. Она все так же не хочет показываться с ним на людях. Однако он хорошо знал, что теперь не нужно было делать тайну из их романа, как в прежние времена. Они оба известные люди и имеют право съесть балтийскую селедку в 2 часа дня в каком-нибудь семейном ресторанчике, посещение которого означает одно – мы спали в одной постели, мы в восторге друг от друга, мы хотим есть. «Ты стыдишься меня?» – спросил он. Она смотрела на него, гладила по голове, трепала ему волосы, ощупывала каждую клеточку его тела и улыбалась иронически, задумчиво и нежно. А может быть, проницательно? Она была такой, какой он ее видел в мечтах все эти долгие годы, с тех пор, как она оставила его. Такой, какой он, казалось, забыл. «Стыжусь тебя?» — спросила она. «Нет. Ты красивый, ты это знаешь». «Но почему ты хочешь куда-то идти? Сейчас день, светит солнце. Меня это раздражает». Она прижалась к нему, приникла к его шее и сказала довольно игриво, хотя и холодно. «А сейчас я тебя помечу, мой дорогой малыш. Вот здесь у тебя будет синяк 2 недели». И твои женщины ничего не смогут с ним поделать. Она укусила его и слезала выступившую кровь. Она была вампиром всей его жизни. «Так ты действительно хочешь побыть со мной вдвоем?» — спросил он, путаясь в мыслях, ощущениях и простынях, которые окутывали их обоих, будто паруса, надутые ветром. Ветром наслаждения, разумеется. Она не ответила, а потом уже не понадобилось задавать вопросы. 4 часа дня... Они сидели за столиком пивного бара, оба изнуренные, бледные и торжествующие. Круги у них под глазами воспринимались завсегдатаями заведений, как лавровые венки. 4 часа, расслабленные, сияющими глазами, они ели селедку с жареной картошкой и обменивались клятвами. И то, и другое было с душком, разумеется. За всем этим неусыпно следили, наблюдали, и все это запоминали неутомимые пролазы, легавые псы. Разные люди, добрые, злые, те, кого называют приятелями. Словом, весь Париж, короче, посторонние. Один говорил другому: «Ну да ты что? Не помнишь, 5 лет назад у них был такой роман?» Другой возмущался. «Но это же невозможно. Она играет в бульварных пьесах. А то, что он пишет, нечто совсем иное, как мне кажется. Не так ли?» И первый делает вывод. «Да, творческие поиски. Но, надо сказать, она чертовски красива. И оживленные любопытные взгляды, будто вражеские или дружеские прожекторы, шарят по ним, приближают или удаляют их на экране этого бесконечного фильма. Но для них всего этого не существует. Потому что она говорит ему: «Ты что-то ничего не ешь, Эдуард? Разве ты меня не любишь?» И он, держа в руке вилку с картошкой, которую никогда особенно не жаловал, отвечает: «Люблю. Я никогда не любил никого, кроме тебя. Но мне кажется, я не люблю селедку». И тогда государыня делает знак рукой, и метрдотель, их соучастник с той минуты, как они вошли, спешит к ним, и селедка исчезает. 4 часа дня, когда вовсю светит солнце, они, спрятавшись в тени за стеклом террасы и чувствуя, как оно беснуется снаружи, заказали 2 порции крепкой выпивки и, благодаря усталости, желанию и алкоголю, ощутили себя героями Фицджеральда. Больше их никто не видел и не слышал, потому что в этот день Эдуард и Беатрис целый день были наверху блаженства. Уже много лет Беатрис вела дневник. Это была записная книжка в веленевой бумаге, в переплете с красной кожи с висячим замочком, который, впрочем, не действовал. Она по привычке, казавшейся ей очаровательно устаревшей и напоминавшей о детстве, прятала эту книжку на бельевой полке. В тот день, как всегда, внезапно покинув Эдуара, она взяла ручку и записала несколько фраз. «Встретила Эдуара. Он все так же очарователен. Все та же ненасытная страсть, из-за которой я его полюбила. Лет... вопрос назад». Тут она остановилась. В этом вопросительном знаке было больше сожаления, чем цинизма. Потеряв счет своим бесчисленным любовникам, Беатрис приобрела то, что она так мило называла плохой памятью на даты. И это стало огорчать ее. Качество, которое, укоренившись, могло бы привести ее к угрызениям совести или, по крайней мере, вызвать смятение. Она дополнила. В нем чувствуется не только талант, но и сильная потребность в душевном тепле. В его золотисто-карих глазах я видела такой отчаянный призыв, она поставила маленькое тире тщательно и с удовольствием, что тут же решила изменить и перечеркнуть всю свою прежнюю жизнь. «Завтра я порву с Б». Это многоточие ни для кого не было тайной. Весь Париж знал, что она живет с продюсером Бруно Кане. «И скажу Эдуару, что возвращаюсь к нему». Закончив сей непревзойденный шедевр пунктуации лицемерия и посчитав последнюю фразу, определяющей, по крайней мере, на ближайший год, Беатрис закрыла тетрадь допотопным ключиком и спрятала ее между ночными рубашками. Как все чувственные и волевые люди, ведущие свободный образ жизни, она оправдывала себя, принимая подобные решения, устно или на бумаге, как бы жестоки они ни были. Потом она причесалась, накрасилась и тихо замерла, потянув колени к подбородку. На ней был гранатового цвета пеньюар, явно задуманный для такой позы. Беатрис подумала, что надо бы выбрать книгу, которая покорит Эдуара, когда он придет. Она ведь была не глупа и много читала. Выбор оказался не из легких. С черной серией она рисковала показаться пустышкой. Пруст придал бы ей претенциозности. А Валери, подумала она, загадочности. И она остановилась на последнем. Все это время Эдуар, как безумный, ходил по Парижу, не переставая думать о том, есть ли у него шанс. Просто шанс. Маленький шанс снова увидеть Беатрис. Она так внезапно покинула его у дверей ресторана. Он накупил цветов, пластинок, книг, то, что любил сам. Но все это для нее, лелея слабую надежду на то, что консьержка Беатрис не прогонит его вместе с подарками. Он был безумен, слаб и неосмотрителен. Ему следовало поставить вопрос ребром и сказать: «Когда мы увидимся? Где?» То, что Беатрис сказала ему «я люблю тебя», вовсе не означало договоренности о свидании. Ему следовало бы знать, если кто-то говорит «я люблю тебя», это относится лишь к данному моменту, сиюминутному желанию того, кто говорит, а никак не вашему. Для человека влюбленного, так как он, любовь в состоянии перманентное, и когда не назначает свидание, оно всегда лишь отсрочка. И любая дата — только обида, страдание, несчастье. Вот и в чем дело. Конечно, раз он провел ночь в объятиях женщины, которая заверила его в своей любви, он вправе ей позвонить. Но она так быстро развернулась тогда у двери ресторана, так весело бросила ему до свидания, что теперь он не знал, как быть. Собственные чувства, воспоминания, вновь открывающиеся возможности – все вызывало в нем сомнения. Короче, он запутался в себе самом. Ничего не замечая вокруг, он натыкался на прохожих, которые принимали его за сумасшедшего, за одного из тех, кому кажется, что Рождество наступило уже, в сентябре. Впрочем, ему так и казалось, и в конце концов, приготовившись к худшему, оказался перед домом Беатрис. Было уже 7 часов вечера. Беатрис скучала и уже начала сомневаться в своем испытанном искусстве обольщения. После того, как у двери ресторана она, как всегда, небрежно бросила ему «до свидания», не произошло ничего. Ни звонка, ни цветка, ни какого-либо другого знака. Она начинала себя ненавидеть, потому что, надо заметить, когда события развивались не так, как ей хотелось, она предпочитала не жаловаться, а размышлять о причинах случившегося, и себя ненавидела ровно настолько, насколько ненавидела всякую неудачу. Когда раздался звонок в дверь, и она услышала, как привратник Гийом бормочет что-то в дверях, что-то объясняет, у нее, как ни странно, ни на мгновение не возникло предчувствия, что это мог быть Эдуард. И когда Беатрис увидела его с охапкой цветов, увешанного пакетами, часть которых ему помогал удерживать Гийом, когда посмотрела на этих двоих мужчин, оторопела стоявших рядом в страхе перед ней, Нефертити, царица этих мест, она почувствовала порыв неподдельной любви к Эдуару. Он пришел, он был рядом, все идет как надо. Его появление было ответом на важнейший вопрос, ужасный вопрос, который преследовал ее с детства. «Нравлюсь ли я?» Вероятно, на лице у нее отразилось такое облегчение, что рассеянный Эдуард-мечтатель, это заметил. Он выпустил из рук пакеты, и пока Гийом удалялся с давно им усвоенной поспешностью, обнял Беатрис и сказал ей с удивительной уверенностью, видимо, приобретенной в аду, откуда он только что выбрался. «Ты скучала по мне, а?» Он не удивился, никогда она кивнула в ответ и, подняв голову, медленно поцеловала его в уголок губ. Никогда распахнула его пальто, потом пиджак, расстегнула пояс брюк, все так же не глядя на него. Они стояли в залитом светом холле и, наверное, за ними наблюдали, но ей это было явно безразлично. Он же снова почувствовал живительный ток собственной крови. Эдуард боялся пошевелиться, уголком губ чувствуя губы Беатрисы, думая о том, повторяя себе, что любовь – вещь возвышенная. И вот ее рука скользнула ему под рубашку. Теперь она сама шла навстречу к нему, Эдуару нелюбимому. И в этом самом холле, по-прежнему идиотски освещенном, она прижала его к себе, вздохнула и каким-то странным голосом дважды назвала по имени. «Эдуар! Эдуар!» Он чувствовал, что губы не слушаются его, прерывисто дышал, думая о том, что это безумие какое-то, бог знает что. Ведь они в 2 шагах от ее голубой спальни, от постели. Их постели. Что они делают, запутавшись в собственной одежде, покачиваясь, как 2 изнуренных схваткой борца? Но в глубине сознания он чувствовал, что она права, что у них нет времени на эти несколько шагов, и что молящая рука, обхватившая ее за талию, и рука, требовательно обнявшая его, мудры так же, как их безумие и безудержная уверенность в том, что нужно делать. Он слегка повернул голову, и тут же губы Беатрис нашли его губы. Он перестал бороться с собой, распахнул пунцовый пеньюар, ни на секунду не удивившись тому, что под ним ничего не было, и приняв это как должное, хотя еще час назад умер бы, представив такое, и тогда, прижав ее к стене между 2 зелеными и равнодушными растениями в катках, он овладел ею. Она высвободила руку, которая возбуждала его, и попыталась соединить руки у него за спиной. Она гладила его по бокам, кусала его, бормоча какие-то бессвязные слова. Позже, тогда он уже был так счастлив и так близок к пропасти, что вынужден был, пытаясь взять себя в руки и упереться кулаками в эту проклятую стену, она потянулась ему навстречу и глухо застонала, сцепив, наконец, руки на его напрягшейся спине. Ее голос, низкий, странный и прекрасный, приказал Эдуару: «Иди ко мне». И звучал он так, что он тотчас отдался ей весь. Она же, стиснув зубы, прикусила воротниковый пиджака в последнем и запоздалом усилии соблюсти приличие. И вот она замерла, прижавшись к нему. Они так и стояли, растерянные и изнуренные, широко открытыми глазами. И люстра освещала их бесцветными огнями. бесцветными в сравнении с таким наслаждением и бурным коротким замыканием их зрачков. Беатрис, не глядя на него, медленно отстранилась. Мечтательно, как ему показалось, поцеловала его в губы, а он затих, неподвижный, покрытый испариной, охваченный, может быть, страхом или счастьем, как знать. «Что это за свертки?» — спросила она. Она подняла голову и посмотрела на него. Она любила его, он это чувствовал. Она любила его в эту минуту. И что бы там ни было дальше, по крайней мере, сейчас она его любила. «Не знаю», — сказал он. «Подарки для тебя». «Мне не нужны подарки от тебя», — нежно сказала она. «Мне нужен только ты. Ты сам». Она ушла в комнату, и он, секунду помедлив, пошел на свет и тоже оказался в голубой комнате с тюльпанами. Беатрис лежала поперек кровати, приложив руку к губам. Он посмотрел на нее и накрыл ее собой. И только когда она стала кричать, потом умолять его, потом выкрикивать проклятие, он понял, что ему никто никогда не будет нужен, кроме нее, и что постоянство, видимо, существует.